Глава 12. Царство сверхсознания. Часть 1. Вопрос. Мы можем теперь перейти к трансперсональным или сверхсознательным областям. Мы закончили описание развития на уровне кентавра. О нем вы сказали, что на этом уровне наблюдающее «я» осознает свой разум и свое тело и таким образом начинает преодолевать их. Кен Уилбер. Да, даже ортодоксальные исследования подтверждают это. И мы приведем несколько примеров из Бруктона и Левингера. Ко времени стадии кентавра наблюдающее «я» может осознавать свой разум и свое тело, что означает, что оно действительно начинает в некотором очень важном смысле преодолевать их. Поскольку развитие сознания продолжается, оно открывает в себе все большие глубины или высоты. Что такое это наблюдающее «я»? Как глубоко или как высоко оно на самом деле может забраться? Ответ, который дают на этот вопрос все великие мистики и мудрецы мира, состоит в том, что это наблюдающее «я» движется непосредственно к Богу, к Духу, к Божественному. В самой глубине своего сознания вы встречаетесь с бесконечностью. Это наблюдающее «я» обычно называют «я» с большой буквы или свидетелем, или чистым присутствием, или чистым пониманием, или сознанием как таковым. И это «я», или чистый свидетель, является прямым лучом Божественного. Высшее «я» — это Христос, это Будда, это сама пустота. Таковы удивительные свидетельства величайших мистиков и мудрецов мира. Там, где кончается разум. Вопрос. Свидетель — это то, что нас ждет в будущем? Кен Уилбер. Не совсем. Потому что сознание не является тем, чему еще предстоит появиться. Это «я» с большой буквы или свидетель присутствовал с самого начала как одна из канонических форм понимания на любой стадии развития, через которые проходили холоны. Было ли это ощущением, импульсом, эмоциями, символами, разумом, но его присутствие становится все более и более очевидным по мере роста и преодоления препятствий. Другими словами, этот свидетель, это сознание как таковое, является просто глубиной и внутренним миром любого холона. Как мы уже говорили, глубина — это сознание, и глубина не имеет какого-то конца. Но с увеличением глубины больше проявляется истинная природа сознания. У людей на стадии кентавра этот наблюдающий свидетель все менее отождествляется с телом и разумом. Он превзошел их и включил в себя, и поэтому теперь он может просто наблюдать за ними. Вот почему и разум, и тело являются опытом интегрированного «я». Вопрос. «Я» начинает преодолевать их. Кен Уилбер. Да, и в этом нет ничего оккультного или загадочного. Мы уже видели, что личность меняет свое отождествление. Сначала с материей, затем с телом и разумом, и каждое состояние предполагает децентрирование или отказ от отождествления с предыдущим измерением. И на стадии кентавра сознание просто продолжает этот процесс и начинает отказываться от отождествления с самим разумом, и именно поэтому оно может наблюдать разум, видеть разум, ощущать его. Разум больше не является субъектом, он начинает становиться объектом, объектом наблюдающего я, с большой буквы, свидетеля. И там, где кончается разум, начинаются мистические, умозрительные и йогические традиции. Они связаны с наблюдающим «я» с большой буквы, которое начинает преодолевать разум и движется к трансментальным, надментальным или сверхсознательным состояниям. Или трансрациональным, трансэгоистическим, трансперсональным. Умозрительные традиции основаны на ряде экспериментов с сознанием. Что будет, если вы начнете исследовать этого свидетеля до самого его основания? Что будет, если вы начнете вопрошать до предела все глубже и глубже, проникая в сам источник понимания? Что будет, если вы выйдете за пределы вашего разума в глубину сознания, которое не ограничено эго или человеческим «я»? Что вы там найдете? Что вы найдете в качестве повторяемого, воспроизводимого эксперимента в сознании? Есть тонкая сущность, которая проникает во все слои реальности. Так начинается один из самых известных ответов на этот вопрос. Это подлинная реальность всего того, что есть, и основание всего сущего. Эта сущность есть все. Эта сущность есть реальность, и вы есть это. Другими словами, это наблюдающее «я» с большой буквы в конечном счете раскрывает свой собственный источник, который есть сам дух, сама пустота. И именно поэтому мистики утверждают, что это наблюдающее «я» с большой буквы луч солнца, который освещает сияющую бездну, окончательное основание, от которого зависят все явления космоса. Ваше личное «я» пересекается с «я» с большой буквы космоса и сливается с ним в высшей личности, которая охватывает весь мир явлений. Эта высшая личность уничтожает узлы отдельных «я» и растворяет их в свете. Так завершается путь от материи через разум к духу. В каждом случае сознание или наблюдающее «я» с большой буквы перестает отождествляться с неглубокими и более обширными измерениями и открывается навстречу более глубоким, пока, наконец, оно не достигает своего собственного, окончательного обоснования в самом духе. И стадии трансперсонального роста и развития являются стадиями движения этого наблюдающего «я» с большой буквы к его подлинному месту обитания, к пространству чистого духа или чистой пустоты, основанию, пути и цели всего сущего. Трансперсональные стадии сознания. Вопрос. Итак, эти стадии трансперсонального развития. Что же это такое? У духовного развития тоже есть уровни. Кен Уилбер. Да, это так. Изучая эти более высокие стадии, мы обращаемся к опыту довольно небольшого числа выдающихся мужчин и женщин, живших в прошлом и живущих сегодня, которые сопротивлялись системе, боролись со средним и нормальным, прорывались к новым и более высоким сферам понимания. В этих поисках они объединялись в маленькие группы людей, настроенных на духовное развитие, сангхи. Они создавали методы, практики и парадигмы, проводили внутренние эксперименты, раскрывающие эти более высокие жизненные пространства, которые позволили бы другим воспроизвести полученные ими результаты, проверив и подтвердив или опровергнув полученные ими данные. И они оставили нам свои карты этих внутренних путешествий с важным замечанием, что одно лишь выучивание карты наизусть не принесет результата, так же, как изучение карты Багамских островов не заменит подлинного пребывания там. Поэтому мы будем исследовать все эти карты и пути, оставленные великими традициями изменения сознания Востока и Запада. Некоторые пути описаны более полно, чем другие. Некоторые специализируются на определенном уровне. Некоторые вообще не учитывают уровни. Некоторые делят уровни на множество подуровней. На основе этого обширного культурного сопоставления, укорененного в практике, мы попытаемся создать образ мастера, который достигает высших уровней сознания. Эти основные структуры более высокого уровня присутствуют в каждом из нас как некоторые возможности, но они ожидают нашего подлинного духовного роста и развития. Вопрос. Расскажите об основных стадиях трансперсонального развития. Кен Уилбер. Некоторые традиции настолько сложны, что в них существуют буквально сотни мелких подуровней различных стадий и компонентов развития сознания. Но, основываясь на существующих исследованиях, можно с уверенностью сказать, что существует, по крайней мере, 4 основных стадии трансперсонального развития. Эти 4 стадии я называю экстрасенсорной, тонкой, причинной и недуальной. Вы можете видеть их на рисунке 9.1. Недуальный уровень – это бумага, на которой нарисована диаграмма. Я объясню вам это буквально через мгновение. Это основные структуры, и поэтому, конечно, каждый из них соответствует свое особое мировоззрение, которое я называю, соответственно, природным мистицизмом, божественной мистикой, мистикой бесформенного и недуальной мистикой. Вопрос. Так почему же они являются стадиями развития? Кен Уилбер. Сами основные структуры довольно дискретные, различимые уровни. Их мировоззрения очень определенны, и они легко и безошибочно различаются друг от друга. У каждого из них своя архитектура и свой способ понимания. Каждому соответствует свой уровень развития личности, свое моральное состояние, свои потребности и так далее. Но, как всегда, подлинные действия остаются не за самой лестницей. Всю работу выполняет тот человек, который поднимается по этой лестнице. Реальная нагрузка ложится на его личность и точки опоры, которые создаются на этом подъеме. Я может испытать пиковый опыт более высокого уровня, а затем отступить на ту стадию, которая соответствует его среднему уровню развития. И наоборот, ощущения более высоких уровней могут настолько разрушить структуру личности, что она регрессирует к более ранним точкам опоры, на которых есть какая-то фиксация, подавление или незаконченные дела. Когда эго человека начинает разрушаться на более высоких уровнях, на поверхность выплывают эти проблемы более ранних уровней. Вопрос. Значит, в действительности развитие «я» на трансперсональных стадиях нелинейно? Кен Уилбер. Нет, это не так. Факт заключается в том, что высшие основные структуры, как и все основные структуры, выстроены в форме лестницы, то есть как концентрические сферы или вложенные холархии уровней. Однако это не означает, что рост сознания протекает строго линейно. В процессе развития существует множество спадов, подъемов и спиралей. Тем не менее, средний уровень развития сознания имеет тенденцию организовываться вокруг преобладающей основной структуры. То есть «я» будет отождествлять свой средний уровень с этой структурой. Она будет его домом, его главной точкой опоры, вокруг которой будет располагаться большинство восприятий, моральных норм, намерений, мотиваций и так далее. Таким образом, если само «я» может испытывать спады и подъемы, его средний уровень будет двигаться через эти высшие основные структуры по постоянно возрастающей средней линии. Вопрос. Разные традиции обычно говорят о различных стадиях. Кен Уилбер. Да, и представители традиции это знают. Во всех традициях есть свои стадии роста и развития. Им известны особенности каждой стадии. Они могут определить продвижение и могут определить регресс. И, как говорили Аурабинда, Платин и Дав Абхаса, хотя прохождение через эти стадии действительно можно ускорить, миновать какую-либо стадию невозможно. Пиковый опыт может продвинуть вас вперед. Вы переживете сильный сдвиг понимания, но после этого вы должны будете вернуться и найти основание этого опыта. Иначе вы станете, так сказать, слишком неустойчивым. Вы все время будете двигаться вверх и вверх, не имея под собой основания и какой-то связи с более низкими структурами, с разумом, телом, землей и чувствами. Точка опоры 7. Экстрасенсорный уровень. Вопрос. Итак, переходим к первой из этих трансперсональных стадий – экстрасенсорной. Кен Уилбер. По моему мнению, экстрасенсорный уровень просто означает стадию перехода от обычной, всем понятной действительности, сенсорно-двигательной, рациональной и экзистенциальной к подлинно трансперсональным уровням. На экстрасенсорном уровне часто происходят не поддающиеся объяснению паранормальные события, но это не его главная отличительная черта. Определяющей характеристикой глубинной структуры этого психического уровня является понимание, которое больше не ограничено индивидуальным эго или кентавром. Вопрос. Приведите, пожалуйста, несколько примеров. Кен Уилбер. На экстрасенсорном уровне человек может временно раскрыть границы отдельного «я», эго или кентавра, и обрести единство со всем сенсорно-двигательным миром, так называемый природный мистицизм или астрально-медиумная область. Вы прогуливаетесь на природе, вы расслаблены. Границы вашего сознания расширены, вы смотрите на красивую гору, и бам! Внезапно наблюдатель пропадает. Остается только гора, и вы едины с этой горой. Вы не находитесь здесь, глядя на гору, которая там. Есть только гора, и кажется, что она видит сама себя, или что вы смотрите на нее изнутри. Гора ближе к вам, чем ваша собственная кожа. Говоря другими словами, нет никакого разделения между субъектом и объектом, между вами и естественным миром, находящимся там. Внутри и снаружи эти слова не имеют больше никакого значения. Вы по-прежнему можете совершенно точно сказать, где заканчивается ваше тело и начинается окружающая среда. Это не адуализм психотика и не воскрешение в совершенной форме, характерное для психотического адуализма. Это ваше собственное высшее «я» на стадии точки опоры 7, и его можно назвать эконоэтическим «я». Некоторые называют его общей или мировой душой. Это фаза отождествления точки опоры 7. Вы природный мистик, медиум. Вопрос. Но это похоже на резкий переход от индивидуального кентавра до единства со всей природой, как она есть. Я не вижу здесь постепенного эволюционного развития. Кен Уилбер. На самом деле, здесь нет вообще никакого скачка. Я думаю, что многие люди ошибаются в этом, потому что мы говорим о переходе личности от индивидуального комплекса разума и тела к целому миру. И этот переход действительно выглядит довольно резким. Но все случается совсем не так. Посмотрите, что участвует в этом скачке на самом деле. В космополитичном кентавре сознание уже совершило переход от материальной личности, точка опоры 1, через биологическое измерение, точка опоры 2, к личности, обладающей разумом, точка опоры 3. Это изначальное разумное «я», как и предыдущие две точки опоры, очень эгоцентрично и нарциссично. Но в точке опоры 4 личность меняет эгоцентрическое или связанное с «я» мировоззрение на социоцентрическое или связанное с группой. Здесь сознание человека уже преодолевает свои индивидуальные аспекты. Само понимание и сама ваша личность теперь основывается на культурных ролях, коллективных личностях и общих ценностях. Это больше не телесная личность, это ролевая личность. Таким образом, когда вы говорите «я отец», «я мать», «я муж», «я жена», «я инженер», «я учитель», «у меня есть конкретная цель», это уже отождествление, вышедшее за уровень тела. Это уже выходит за пределы индивидуального тела и его ощущений, и вы попадаете в пространство интерсубъективных ролей, ценностей и целей. Большинство из того, что вы называете вашим «я», вообще не является эгоцентрическим. Это культурные и социальные отождествления. Когда вы ощущаете свое «я», вы на самом деле ощущаете круг интерсубъективных интересов и событий. И вы не существуете только в границах вашей кожи. Вы существуете в этом культурном пространстве. Ваша личность децентрирована, трансцендентна и просто связана с телом. Не существуя в этом культурном пространстве, вы не можете даже подумать о том, кто вы есть. И этот круг уже выходит за пределы границ вашей кожи. На рациональном уровне точки опоры 5 ваша личность еще раз децентрируется или расширяется, преодолевая любые этноцентрические или социоцентрические черты своего мировоззрения и обретает вместо этого постконвенциональное или космополитическое сознание. Вы начинаете отождествляться с глобальной перспективой. Осознание себя только этноцентричным человеком причиняет вам боль. Вас смущают этноцентричные разговоры. Вы снова децентрируетесь, преодолеваете. Ваша подлинная личность проходит через стадию космополитизма и существует в пространстве глобального понимания, находит свою идентичность в круге всех людей. Отсюда остается только маленький шаг до фактического опыта вашей подлинной личности. До отождествления не только со всеми людьми, но и со всеми живыми существами. Глобальное или космополитичное понимание просто снимает с себя еще один слой одежд, сбрасывает свои антропоцентрические предубеждения и ощущает себя единым со всеми разумными существами. Так у вас возникает ощущение души мира. От космополитизма до мировой души таким образом всего лишь маленький шаг, если принимать во внимание то, что уже произошло за период развития сознательной личности. Это простое и естественное продолжение эволюционного процесса отождествления и включения в себя, развития и преодоления. Каждое новое явление – децентрирование, преодоление, которое обнаруживает, что все большая часть внешнего мира является внутренним или частью нашего собственного существа. Однажды утром молекулы проснулись и обнаружили, что атомы стали частью их собственного существа. И клетки также проснулись однажды утром, чтобы понять, что молекулы действительно вошли в них и стали частью их собственного внутреннего мира. Вы также могли бы пробудиться однажды утром и понять, что природа является частью вашего существа, что она буквально находится внутри вас. Вы не часть природы, природа – часть вас. Именно по этой причине вы относитесь к природе так же, как относитесь к своим легким или своим почкам. Спонтанная экологическая этика исходит из самого вашего сердца, и вы уже никогда не сможете снова смотреть на реку, лист, оленя, малиновку так же, как смотрели раньше. Пока у вас нет такого опыта, это будет казаться сверхъестественным и далеким. Вы могли бы спросить об этом астронавтов с Аполлона. Вопрос. Значит, это действительно естественное движение вперед? Кен Уилбер. Да, но очень естественное. Как я уже говорил, это выглядит как радикальный разрыв от кентавра к миру, потому что мы склонны думать об индивидуальном кентавре, будто он связан только с телесным пониманием. Но единственная стадия, на которой сознание действительно связано с телом – точка опоры 2. Каждая последующая стадия уже довольно далеко выходит за пределы простой физической личности. Из попыток определить это трансперсональное понимание как однофазный переход от заключенного в оболочку из кожи эго к мировой душе не вышло ничего, кроме неприятностей. Этот процесс не может быть одноступенчатым. В нем, по крайней мере, 7 шагов. Существует, по крайней мере, 7 точек опоры, 7 важных изменений парадигмы, которые приводят вас к осознанию присутствия души мира. Глубинная экология и экофеминизм. Вопрос. Представители глубинной экологии уделяют большое внимание этому эконоэтическому «я» с большой буквы и считают его очень важным. Кен Уилбер. Да, и в очень большой степени я являюсь почитателем их работ. Они несут важное для современного мира послание. Мы должны понять, что наше «я» может вместить в себя всю природу и относиться к ней с тем же благоговением, с каким мы относимся к собственному существу. Но именно здесь начинаются неприятности. Они берут опыт эконоэтического «я» с большой буквы, мировой души, и сводят его к правому нижнему сектору, к великой сети, эмпирическому правостороннему холизму, функциональному соответствию, что полностью разрушает левостороннее измерение. Эти теоретики сводят космос с большой буквы к монологической карте социальной системы, которую они обычно называют геей, поверхностной карте, которая игнорирует 6 или 7 глубоких внутренних трансформаций. Это приводит их к тому, что они даже ставят такую глобальную систему выше всего остального. Следовательно, верное и противоположное, И благородная интуиция эконоэтического «я» с большой буквы сводится к великой сети поверхности. Но это как раз и не является опытом эконоэтического «я» с большой буквы. В опыте природной мистики вы не ощущаете себя узлом в этой сети. Вы ощущаете себя всей сетью. Вы делаете то, чего не делает ни одна сеть. Вы избегаете привязанности к сети, преодолеваете ее и становитесь единым со всем миром. Вы более не являетесь только узлом или закрепленным за вами местом. Поэтому объяснение этого опыта в терминах сети жизни – это просто плохой способ его интерпретации. Эко-маскулинисты предпочитают понятие теории систем. Экофеминисты обычно отказываются от этой теории, так как считают ее слишком маскулинной. Вместо нее они выбирают экосентиментализм и понятие об отношениях, но обе эти теории одинаково укоренены в монологической индустриальной парадигме. Если вы принимаете эту поверхностную парадигму, то вы начинаете считать, что единственный способ изменить мир – это убедить всех остальных людей согласиться с вашей картой, забывая о том, что картографу необходимо пройти еще 6 или 7 главных стадий для того, чтобы добраться до состояния, в котором это согласие будет естественным. Вопрос. То же самое верно и относительно мультикультуралистов. Кен Уилбер. Да. И мультикультуралисты, и глубинные экологи забывают, что только преодоление может привести вас к этому возвышенному состоянию. Они не только опрометчиво отказываются от преодоления, которое является подлинным путем, но и разрушают все эти стадии своим представлением об одношаговой трансформации. Согласитесь с моей картой геи, и вы будете спасены. И поэтому мультикультуралисты становятся очень нетерпимыми, утверждая, что все потоки сети одинаково важны, но отрицая те потоки, которые с ними не согласны. Вместо этого мы должны принимать во внимание внутренние измерения. Мы должны учитывать не только правосторонние области, но и левосторонние. Мы должны учитывать лингвистический и культурный фон, методы интерпретации, множество стадий эволюции сознания, стадии морального развития и децентрирования, условия истинности для объективного мира, правды и социальной справедливости, холархию степеней глубины и иерархию развивающихся отождествлений личности и методы преодоления. Все эти феномены левостороннего измерения отсутствуют на правосторонней и монологической карте геи. Именно по этой причине вы не найдете ни одного достойного обсуждения любого из этих фактов в книгах по глубинной экологии, экофеминизму или экофилософии. Но без этих фактов вы никогда не сможете построить новый мир, потому что вы не будете знать, как посадить людей в лодку и указать им правильный путь. Вопрос. Значит, опыт эконотического «я» с большой буквы может быть абсолютно подлинным, но затем он объясняется или интерпретируется неадекватно. Кен Уилбер, да, я думаю, что это так. И мы хотим спасти глубокую интуицию эконоэтического «я» с большой буквы и сообщества всех живых существ, предоставив возможность для более адекватной интерпретации, основанной на всех 4 секторах космоса с большой буквы и не сводящей все секторы к нижнему правому сектору или гее. Продвижение этой редукционистской карты новой парадигмы в качестве главного принципа изменений просто отклоняет внимание людей от левосторонних измерений, в которых и происходит подлинное преобразование. Вопрос. Так смысл ваших слов в том, что необходимо помнить о левостороннем пути? Кен Уилбер. Да, именно так. Мы не хотим быть пойманными холистической картой поверхности. Как мы уже видели, холистическая карта поверхности – фундаментальная парадигма просвещения. Это тонкий редукционизм. Он сводит левую сторону к правой. Он сводит все «я» и «мы» к соответствующим формам этого. Разрушает все внутренние глубины и преобразует их во внешние пространства. Сводит все ценности к функциональной пригодности. Редуцирует все транслогические и все диалогические феномены к монологическим. Теми или иными способами большинство теоретиков экофилософии полностью связаны с парадигмой просвещения. Я знаю, что они говорят, будто у них есть радикально новая парадигма, но на самом деле ей уже 2 или 3 столетия. Она не работала тогда, она не будет работать и теперь. Эти эко-холистические подходы в течение нескольких столетий обещали новое преобразование, но они никогда не выполняли своего обещания. Это, наверное, самое длинное прелюдия к трансформации в истории. Возможно, некоторые из них действительно обладают подлинной интуицией эконоэтического «я» с большой буквы. Но они склонны сводить все к поверхности и говорить об эволюции и экологии в терминах монологической правосторонней концепции. Это не способствует глобальному научному преобразованию, а скорее поощряет возврат к племенной культуре и регрессию фрагментов сознания на более низкие уровни. И поэтому эти подходы часто оказываются вовсе доконвенциональными, что тайно поощряет укрепление эгоцентрического сознания. Энграмма и основной скелет. Вопрос. Я хочу возвратиться к этому, когда мы будем обсуждать поверхность и религию геи. Смотри третью часть. Но мы говорили об баконоэтическом «я» с большой буквы, и вы сказали, что это одна из форм данного психического уровня развития сознания. Каковы же другие? Кен Уилбер. Все события экстрасенсорного уровня имеют одну общую черту. Одной ногой они находятся в обычном личном мире, а другой ногой в трансперсональном мире. Поэтому, насколько бы эти различные экстрасенсорные явления не отличались друг от друга, они действительно обладают определенной общей глубинной структурой. Начинающееся преодоление обыденной реальности, преодоление обычных представлений о теле, разуме и культуре. К событиям экстрасенсорного уровня могут быть отнесены некоторые явления, связанные с медитативными состояниями начального уровня, шаманские видения и путешествия, пробуждение энергии кундалини и раскрытие целой экстрасенсорной анатомии тонких каналов энергии сущностей, поглощающая личность ощущения сверхъестественного, спонтанные духовные пробуждения, переживание глубоких травм прошлого, в том числе родовой травмы, отождествление с различными природными проявлениями, растениями, животными, до отождествления со всей природой, космическое сознание, природная мистика и мировая душа. Вопрос. Откуда вы знаете, что эти явления действительно существуют? Кен Уилбер. Когда наблюдающее «я» начинает преодолевать состояние кентавра, появляются более глубокие или более высокие измерения сознания. И на их основе возникает новое мировоззрение или жизненное пространство. Все пункты в этом списке – объекты, которые могут быть непосредственно восприняты в этом новом экстрасенсорном мире. Они настолько же реальны в экстрасенсорном жизненном пространстве, насколько камни реальны в сенсорно-двигательном мире, а понятия в жизненном мире сознания. Если сознание пробуждается или развивается до этого уровня, вы просто начинаете чувствовать эти новые объекты так же легко, как вы воспринимаете песок в сенсорном мире или образы в мире предметного сознания. Они просто даны сознанию. Они просто воспринимаются им, и вы не должны тратить время на попытку выяснить, подлинно реальны они или нет. Конечно, если ваше экстрасенсорное сознание не пробуждено, тогда вы не сможете видеть ничего из этого так же, как камень не может увидеть образы сознания. И вы, вероятно, будете говорить неприятные вещи о тех людях, которые действительно видят их. Вопрос. Значит, экстрасенсорный уровень просто некое место, жизненное пространство, в пределах которого могут происходить множество различных новых явлений? Кен Уилбер. Это верно для любого жизненного пространства. Эти основные структуры сознания, которые я выделяю от самого низкого до самого высокого уровня, на самом деле являются только скелетом очень богатой и сложной действительности. И для того, чтобы одеть этот скелет плотью деталей, необходимо провести большую и важную работу как в нижних, так и в более высоких областях. Возьмите, например, работу Говарда Гарднера о множественности мышления. Ее основная идея в том, что развитие предполагает не какую-то одну способность, а наличие множества относительно независимых способностей от музыкальных и артистических до математических и спортивных и так далее. И я считаю, что она вполне справедлива. Мы также можем представить себе глубину этих связанных с развитием способностей. Они будут совпадать с теми самыми основными структурами развития сознания, но это относительно отдельные качества, которые развиваются в соответствии со своей собственной логикой. Ни одна из них не подавляется, и я очень поддерживаю этот подход. Если вы посмотрите на рисунок 9.1, то вы увидите, что каждая из основных структур имеет свое продолжение в виде кривой линии развития. Поэтому то, что сенсорно-двигательное познание, например, названо уровнем 1, вовсе не означает, что развитие этого уровня останавливается с переходом на уровень 2. Напротив, поскольку сенсорно-двигательное измерение включено в более высокие этапы развития, со временем у человека могут появляться некоторые новые, чрезвычайно сложные сенсорно-двигательные способности. Тезис о психических факторах спортивных состязаний, например, сегодня признан почти всеми. Как на основании документов и исследований показал Майкл Мёрфи, многие великие спортсмены и балерины во время демонстрации входят в очень глубокие экстрасенсорные состояния, и это позволяет им совершать почти невероятные действия. Вопрос. Как различные типы личности соответствуют уровням развития сознания? Кен Уилбер. Большинство типов личности и характеров могут и действительно встречаются на всех уровнях сознания, кроме самых низших. Самые простые и самые известные типы личности, вероятно, это интроверт и экстраверт. Это не уровни сознания, это типы, которые сохраняются на каждом уровне. Так что вы можете быть, например, на уровне 4 и быть интровертом или экстравертом. Вопрос. А что насчет энграммы? Кен Уилбер. Это то же самое. Энграмма делит личности на 9 основных типов. Эти 9 типов не уровни сознания. Это типы индивидуальности, которые существуют на всех уровнях сознания. Так что у нас есть 9 типов личности на каждом из приблизительно 9 главных уровней сознания. И после этого вы можете начать понимать, как выглядит модель действительно многомерного и полного спектра сознания. Когда личность начинает расти и развиваться на первых 3 точках опоры, она обычно задерживается на одном из 9 типов энграммы. Предпочтения в значительной степени зависят от главного защитного механизма эго на тот период, а также от врожденных особенностей человека. Этот тип сохраняется и доминирует над сознанием примерно до точки опоры 7 или до начала трансперсональной стадии, где он начинает преобразовываться в мудрость или во внутреннюю сущность человека. Вопрос. И что же это означает? Кен Уилбер. Эта идея основана на одном из центральных тантрических представлений, которое можно найти во многих учениях, от суфизма и до буддизма. Если вы входите в более низкое или даже травматическое состояние с ясным сознанием, тогда это состояние преобразуется в соответствующую мудрость. Так, если вы с пониманием погружаетесь в страсть, вы найдете в ней сострадание. Если вы с пониманием погружаетесь в гнев, то вы найдете ясность и так далее. Традиции по-разному понимают эти преобразования, но вы можете увидеть в этих представлениях общий смысл, который, как я думаю, весьма точен. Также и во время развития типы энграмм начинают преобразовываться в соответствующую им сущность или мудрость. Энграмма не полностью покрывает тонкое измерение и вообще не захватывает причинное. Но она действительно содержит в себе эту начальную трансперсональную мудрость, и поэтому она может быть очень мощным инструментом в хороших руках. Сами энграммы были в значительной степени созданы Оскаром и Чазо. Эллен Палмер много работала над ними, а Дон Рисо недавно начал использовать различные типы энграмм вместе со спектром сознания, что я, конечно же, поддерживаю. Алмазный метод Хамида Али связан с энграммами и суфизмом, но добавляет в это учение свои собственные полезные инструменты и интересные точки зрения. Непосредственно сейчас энграммы популяризируются в Америке и используются как прототип новой психологической настольной игры. Хочешь найти свое «я» – выбери число. Хотя этот проект является очень неудачным. Вопрос. Значит, типы и уровни описывают горизонтальное и вертикальное измерение и одинаково важны? Кен Уилбер. Да. Для более высоких уровней я мог бы привести пример подхода к шаманизму Роджера Уолша. Уолш принимает основные высшие уровни – экстрасенсорный тонкий, причинный и недуальный, и он использует их как вертикальный масштаб. Затем он добавляет очень сложный горизонтальный масштаб, анализируя для этого дюжину переменных на каждом из этих уровней, таких как легкость контроля, пробуждение, эмоции или способность концентрироваться. Он таким образом выстраивает многомерную сеть для анализа трансперсональных состояний, и эта сеть очень сильно расширяет наше знание в данной области. Итак, все это были примеры того, как одеть плотью деталей основной скелет, о котором я говорил. И тот факт, что мы сосредотачиваем свое внимание только на развитии этого скелета, не означает, что другие аспекты, о которых сейчас шла речь, не так важны. Точка опоры 8. Тонкий уровень. Вопрос. Так как продолжается эта общая революция от экстрасенсорного уровня к тонкому? Кен Уилбер. Когда мы говорим о тонком уровне, мы просто имеем в виду процессы, которые являются более тонкими, чем обычное, бодрствующее массовое сознание. К ним относятся внутренний свет и звуки, архетипы и образы, очень тонкие потоки благословения и познания, шабд. Примечание. Шабд, молитва, является связующим звеном между Богом и человеком. Он позволяет душе почувствовать ее истинную природу. Нада – понятие в йоге, обозначающее внутренний звук. Длительные эмоциональные состояния любви и сострадания, а также тонкие патологические состояния, которые можно назвать только космическим ужасом, злом и страхом. Как всегда, так как наше развитие диалектично, этот тонкий уровень вовсе не рай на тропическом океанском берегу. Этот общий тип мистики мы называем мистикой божественного, потому что на этом уровне пробуждается наша собственная архетипическая форма, союз с Богом или богиней, единение с Сагана, Брахманом, состояние Савикальпа-самадхи и так далее. Это единение или слияние с Божественным, союз с Богом, как бы он ни назывался, является началом или фазой отождествления точки опоры 8. Это уже не только природная мистика, не только союз с естественным миром природы, который буддисты называют нирмана-кая, но более глубокое единение с тонкими измерениями Самбхога-каи, внутреннего тела благословения или тела трансформации, которое преодолевает и включает в себя область естественного, но не ограничена ей. Мистика природы уступает место мистике божественного. Вопрос. Действительно ли любой из этих более высоких уровней уже существует во всех людях до своего проявления? Они лежат где-то внутри и ждут возможности проявиться. Кен Уилбер. Они существуют, но в не полностью сформированном виде. Глубинные структуры этих более высоких уровней, как возможности, присутствуют во всех людях, насколько мы можем сказать. Когда эти глубинные возможности развиваются, создаются их действительные поверхностные структуры. Они формируются всеми четырьмя секторами. Таким образом, поверхностные структуры создаются и формуются через намерения, поведенческие, культурные и социальные модели. Классический пример этого уровня – человек испытывает опыт интенсивного внутреннего света, относящегося к уровню тонких ощущений, возможно, в опыте клинической смерти. Христианин мог бы видеть свет в образе Христа, ангела или святого. Буддист мог бы видеть его как Самбхога-каю или тело счастья Будды. Последователь Юнга мог бы видеть его как архетипический опыт высшего «я» с большой буквы и так далее. Как мы уже говорили, любая глубина должна интерпретироваться. И интерпретации невозможны без целого набора второстепенных контекстов, предоставляющих сознанию многие инструменты анализа, без которых интерпретация невозможна. Внутренний индивидуальный фон, культурный фон, а также социальные институты одинаково принимают участие в интерпретации этого опыта глубины. Это неизбежно. Так что эти высшие структуры не похожи на маленькие сундуки с сокровищами, похороненные в вашей душе и ждущие, что рано или поздно вы их выкопаете. Глубинные структуры даются сразу, а поверхностные структуры нет. И поэтому я необходимо прибегать к помощи интерпретации, которая не может совершаться без различных контекстов. А эти контексты изначально не существуют в вашей душе. Но если мы откажемся от этой крайности, это не будет означать, что мы совершим противоположную ошибку и впадем в крайний конструктивизм. Изначальная реальность этого тонкого опыта внутреннего света не построена культурой совершенно произвольно, потому что эти опыты происходят во множестве культур во всем мире и во многих случаях, когда культурный фон официально отрицает или запрещает подобного рода опыт, он время от времени все равно имеет место. Итак, тот факт, что этот опыт подвергается интерпретации, вовсе не означает, что он является целиком продуктом культуры. Когда вы наблюдаете восход солнца, вы также подвергаете интерпретации этот опыт. Возможно, романтический, возможно, рациональный, но это не означает, что солнце прекратит существовать, если ваша культура исчезнет. Нет, это онтологически подлинные события, они действительно существуют. В их основе лежат реальные события, но эти события не существуют в сенсорно-двигательном жизненном пространстве. Они не существуют также и в рациональном мире. Они не существуют и в экзистенциальном мире. Поэтому вы не можете найти свидетельств, подтверждающих их ни в одном из этих жизненных пространств. Они существуют в тонком мире. И подтверждающие их свидетельства можно найти именно там. Юнг и архетипы. Вопрос. Вы говорили, что этот тонкий уровень является уровнем архетипов. Но я знаю, что под архетипом имеете в виду нечто другое, нежели архетипы Юнга. Кен Уилбер. Правильно. Это очень сложная тема, и я не думаю, что у нас есть достаточно времени, чтобы полностью ее изложить. Архетипы Юнга являются основными, коллективно наследуемыми образами или символами, лежащими в основе магических и мифических измерений человеческого понимания. Их ни при каких условиях не следует путать с феноменами экстрасенсорного и тонкого уровней. Вопрос. Что такое юнговский архетип? Кен Уилбер. Типичный юнговский архетип – основной наследуемый образ или форма в душе. Эти основные или изначальные образы представляют собой отражение очень общего, очень типичного опыта, которому люди подвержены повсюду. Опыт рождения, материнства, отцовства, тени, мудрого старца, обманщика, эго, анимус и анима, мужское и женское начало и так далее. Миллионы миллионов прошлых встреч с этими типичными ситуациями, если можно так выразиться, впечатали эти основные образы в коллективную душу человеческого рода. Вы можете найти эти основные изначальные образы во всем мире, и особенно богатый источник архетипов представляют собой великие мифы со всего мира. Так как элементарные формы этих мифических изображений изначально вкладываются в каждую индивидуальную душу, затем, когда вы встречаетесь, скажем, с вашей матерью, вы относитесь к ней не только как к вашей собственной особой матери. У вас есть архетип или основной образ, который миллионы лет материнской заботы отпечатали в вашей душе. Так что вы общаетесь не только с вашей матерью. Вы взаимодействуете с мировой матерью, с великой матерью. И этот архетипический образ может поэтому оказывать на вас такое воздействие, которое совершенно не связано с тем, что ваша настоящая мать делает или, возможно, не делает по отношению к вам. Поэтому в классическом юнговском психоанализе вы должны анализировать и интерпретировать не только ваше собственное индивидуальное бессознательное или определенные события, которые случились с вами в вашей собственной жизни, с вашими собственными родителями, с вашей собственной тенью и так далее, вы также должны анализировать и интерпретировать коллективный уровень, состоящий из архетипического материала. Предположим, по каким-то причинам у вас активизирован архетип пожирающей матери, например, из-за тяжелой родовой травмы. Возможно, ваша настоящая мать любит вас и достаточно к вам внимательна, и все же вы напуганы тем, что вы можете быть полностью захвачены этими отношениями, поглощены эмоциональной близостью, разорваны личной близостью. Вашим восприятием управляет не образ вашей настоящей матери, а архетип. И эта энергия особенно сильно проявляется во снах. Возможно, большой черный паук пытается вас съесть. Поэтому наиболее правильное, что вы могли бы сделать при анализе этого коллективного уровня архетипов, это заняться исследованием великой мировой мифологии, потому что мифы являются хранилищем более ранних, типичных и поэтому архетипичных событий, включая те, которые относятся к матери вообще. Другими словами, это даст вам фон для интерпретации этих изначальных образов, и поэтому вы будете в состоянии более искренне и правдиво раскрыть суть этих образов, а значит, более ясно интерпретировать свою глубину. Вы будете в состоянии отдалиться от их удушающей власти над вашим сознанием, а затем сможете сделать их частью вашей повседневной жизни. Таким образом, вы обойдетесь без помощи психоаналитика. Вопрос. Значит, архетипы Юнга являются собранием основных, коллективных, типичных событий, характерных для всего человеческого рода? Кен Уилбер. Да. В целом это так. И на этом уровне я полностью согласен с юнговскими архетипами. Я почти полностью согласен с большинством положений теории Юнга, и в этом определенном отношении я считаю себя последователем его учения. Но важный момент заключается в том, что коллективное бессознательное не обязательно трансперсонально. Большинство юнговских архетипов, как я уже говорил, являются просто архаичными образами, лежащими в основе магических и мифических представлений. Они характеризуют переход сознания между уровнями точек опоры 2, 3 и 4. В них нет ничего трансрационального или трансперсонального. Важно понять, что такое эти архетипы, чтобы дифференцироваться от них и интегрировать их в свое существо, преодоление и включение. Но сами они не являются источником трансперсонального или подлинно духовного понимания. На самом деле они главным образом представляют собой регрессивные точки в понимании, ведущие в сторону от более высокого уровня развития к тому, что должно быть преодолено, а не просто включено. Суть в следующем. Только потому, что нечто является коллективным, оно не обязательно будет трансперсональным. Существуют коллективные доличностные структуры, магические и мифические уровни, коллективные личные структуры, рациональный и экзистенциальный уровни, и коллективные надличностные структуры, экстрасенсорный и тонкий уровни. Коллективный просто означает, что данная структура присутствует повсеместно, как способность чувствовать, воспринимать, испытывать импульсы, эмоции и так далее. Это не обязательно трансперсональный уровень. Он может быть просто коллективным или общим. Вопрос. Ну а как насчет очень популярных книг, таких как работы Джин Болин, «Богиня в каждой женщине» и «Бог в каждом мужчине»? Они, безусловно, основаны на мифологических мотивах или архетипах. И все-таки это духовная литература, не так ли? Кен Уилбер. В зависимости от того, что вы называете духовным. Если вы имеете в виду трансперсональный уровень, то нет, я не думаю, что эти книги посвящены надличностному опыту. Мне нравятся эти книги, но в них есть лишь совсем немного действительно трансперсонального или подлинно духовного опыта. В этих книгах представлен замечательный обзор всех архетипических богов и богинь, которые унаследованы как мужчинами, так и женщинами. От постоянной и терпеливой Гестии до сексуальной и чувственной Афродиты и сильной и независимой Артемиды. Но эти боги и богини не являются трансперсональными способами понимания или подлинным мистическим светом. Они есть просто собрание типичных и повседневных образов «я» и личных ролей, доступных мужчинам и женщинам. Это просто понятия, точка опоры 3, и роли нашего «я», точка опоры 4, которые представляют общие типичные черты характера, разделяемые большинством мужчин и женщин во всем мире. И эти мифические роли очень полезны. Вот в каком смысле. Возможно, как женщина, вы не знаете о вашей собственной способности быть сильной и независимой. Возможно, вы должны наладить более тесный контакт с Артемидой в вас. Читая различные мифы и истории об Артемиде, вы можете легко получить доступ к этому уровню архетипов в вашей собственной душе и таким образом заставить эти способности проявиться в вашей собственной жизни. Это потрясающий опыт, но он никак не связан с трансперсональным. Это просто мифическая роль, персона, тип отношений эго. Это не уровень транс-эго. Коллективный архетип не принадлежит к области трансперсонального. Отчасти массовая духовная анемия в стране вызвана тем, что столь прозаический опыт, как вхождение в контакт с сильным эго Артемиды, находящимся в коллективном бессознательном человека, называют трансперсональным или духовным. На самом деле, это довольно грустно. Вопрос. Так есть хотя бы какие-то юнговские архетипы, которые были бы трансперсональными или трансрациональными? Кен Уилбер. Большинство юнговских архетипов представляют собой мифические образы и являются доличностными. Или, по крайней мере, дорациональными, магические и мифические уровни. Некоторые юнговские архетипы относятся к личной стадии эго, персона, и лишь немногие из них неопределенно трансперсональны. Мудрый старец, высшее я, мандала. Но и эти трансперсональные архетипы довольно блеклые по сравнению с тем, что нам действительно известно о надличностных уровнях. В качестве одного из примеров можно взять 18 стадий подлинно трансперсонального роста, выделенных в традиции тибетского буддизма Махамудра. Они представляют собой очень детальное описание стадий развития высшего уровня трансперсонального понимания. И ни одна из этих стадий не имеет отношения ни к одному из классических мифов мира. Вы не найдете этих стадий в мифах о Зевсе, Гекторе или Красной Шапочке. Причина этого в том, что эти 18 стадий развития сознания на самом деле описывают очень редкий, нетипичный, необычный, трансперсональный опыт перехода через экстрасенсорные, тонкие и причинные области. Они не описывают коллективное, а также не возникают на основе типичного массового и повседневного опыта. И поэтому эти стадии нельзя найти в архаичных, магических и мифических структурах, а следовательно, нельзя обнаружить ни в одной всемирной архетипической мифологии. Гера, Деметра, Златовласка, Артемида, Персефона, Гензель и Гретель никогда не достигали таких уровней. И поэтому вы никогда не найдете этих более высоких стадий Роберта Блоха, Джеймса Хиллмана, Эдварда Эдингера, Марии Луизы фон Франц, Уолтера Одаджника или любого последователя и продолжателя теории Юнга. Вопрос. Это вызвало много путаницы в религиозных исследованиях, потому что в течение долгого времени Юнг был единственным авторитетом в этой области. Если вы интересовались психологией и духовностью, то вы были последователем Юнга. Кен Уилбер. В значительной степени это так. Юнговские мифические архетипы достаточно реальны, и они очень важны, как я уже сказал. Но Юнг последовательно терпел неудачи в том, чтобы тщательно разделить доличностные, личностные и надличностные компоненты своих архетипов. И так как все три уровня, по его мнению, бессознательно наследуются человеком, то постоянно возникала путаница между коллективным, архетипическим и трансперсональным, духовным и мистическим. И именно поэтому последователи Юнга сегодня поддерживают очень регрессивные течения в психологии. Сознание просто разделено на две больших области – личную и коллективную. И тенденция заключается в том, чтобы брать любой коллективный феномен и называть его духовным, мистическим, трансперсональным, тогда как большинство из таких явлений относятся к доличным, дорациональным, доконвенциональным и регрессивным стадиям. Поэтому некоторые очень популярные теоретики, уставшие от границ постконвенциональных, космополитичных и рациональных точек зрения, рекомендуют регрессивный откат в эгоцентрическое, жизненно-импульсивное, полиморфное, призрачно-эмоциональное состояние. Другими словами, они рекомендуют точку опоры 2. Они называют эту точку опоры 2 душой. Они хотели бы, чтобы мы жили на этом уровне. Но это весьма болезненно. Бесполезно искать дух как раз на тех уровнях, которые не просто не преодолевают эго, но вообще мешают его появлению. Вопрос. Так что же такое подлинные архетипы? Кен Уилбер. Для всех традиций, начиная с неоплатоников на Западе и заканчивая Ведантой и Махаяной на Востоке, подлинные архетипы – это тонкие семена формы, от которых зависят все явления. В глубоких состояниях умозрительного созерцания каждый начинает понимать, что весь космос с большой буквы появляется прямо из пустоты, из изначальной чистоты, из ниргуна брахман, из дхармакаи. И первые формы, которые появляются из этой пустоты, это основные формы, от которых все последующие формы зависят в своем существовании. Эти формы и есть подлинные архетипы, что в переводе означает «изначальные модели» или «первичные формы», Существует свет, бледными тенями которого являются все остальные огни. Существует счастье, несовершенными копиями которого являются все менее значительные радости. Существует сознание, простыми отражениями которого являются все отдельные сознания. Существует изначальный звук, тихим эхом которого являются все остальные звуки. Это и есть подлинные архетипы. Когда мы находим такие утверждения у Плотина, Асанги, Гарабдорже, Абхинавагунды или Шанкары, мы уверены, что это не просто теоретические догадки или метафизические постулаты. Это непосредственные, основанные на опыте откровения, напрямую идущие из тонкого измерения действительности. Хотя они интерпретируются в соответствии с культурными фонами этих философов, они исходят из этой глубинной онтологической реальности, этого тонкого жизненного пространства. Если вы хотите знать, о чем на самом деле говорят эти мыслители, тогда вы должны изучить практику, методы или парадигму развития сознания и самостоятельно принять участие в эксперименте. Эти архетипы, истинные архетипы, постигаются в ходе медитации. И вы не сможете понять их, не осуществив эксперимента. Это не образы, существующие в мифическом пространстве. Это не философские понятия, существующие в рациональном мире. Это медитативный опыт, существующий в тонком жизненном опыте. Только этот эксперимент раскроет архетипические данные, а затем вы сможете сами проинтерпретировать их значение. И согласно самым общепринятым интерпретациям, вы увидите перед собой изначальные канонические формы и основания всего мира явлений. Вы будете смотреть прямо в лицо Божественного. Как сказал Эмерсон, пусть входящие сюда снимут обувь, потому что здесь начинается мир внутреннего Бога, живущего в каждом из нас.